Финальная игра. Армия Урфина спешила в фиолетовую страну. Мараны не сворачивали с пути, не заглядывали на фермы, расположенные близ дороги. Воины торопились отомстить за погибших товарищей, спасти свою уединенную долину от вражеского нашествия. Ни разговоров, ни песен не слышалось в рядах. Лица бойцов были суровы. Урфин искусно поддерживал воинственное настроение. Боясь, как бы обманутые мараны не узнали правды, Джуз отдал такой приказ. «Никаких переговоров с коварным противником! Сразу нападать и все крушить на своем пути! Убивать предателей беспощадно!» Эутлинг шнырял, как крыса среди распаленных ненавистью маранов и приносил своему хозяину только утешительные вести. «Они рвут и мечут!» — говорил клоун. «Уж как доберутся до дела, будет потеха! Грозятся за каждого свою сотню врагов сосвету жить!» Довольный Урфин потирал руки. После расправы с мигунами он всей силой обратится на запад и подчинит своему владычеству рудокопов и шувнов. Он найдет средства борьбы с драконами и шестилапами. И горе тем, кто станет на его пути. Вдали показались фиолетовые шпили и башенки дворца, построенного в незапамятные времена и переменившего много владельцев на своем долгом веку. В старое время, вступив во владение дворцом, Бастинда обнесла его высокой прочной стеной с железными воротами, всегда закрытыми на замок. Ключ от замка колдунья носила в кармане, а ночью прятала под подушку. Когда правителем фиолетовой страны стал железный дровосек, он первым делом распорядился сломать стену и разбить вокруг дворца парк. Ведь ему-то не приходилось опасаться подданных, горячо любивших своего мягкосердечного правителя. Наружные украшения дворца и окраска постоянно поддерживались в полном порядке. И дворец выглядел таким уютным и мирным, что маранам невольно пришла в голову мысль, как могли обитавшие в нем совершить такое черное злодейство. Но Урфин не давал воинам времени одуматься. По рядам разнеслась команда: «Ускорить шаг, а выбросить на край дороги все лишнее, приготовиться к бою!» Грозная лавина катилась вперед. И вдруг медленно, но неотвратимо бег людей начал замедляться, перешел на шаг, и армия остановилась. Остановку вызвали две причины. Первая — на пути наступающих оказался глубокий ров, а с его противоположной стороны, из бойниц каменных башенок, высовывались стрелы, нацеленные на врага. А вторая — вторая была настолько невероятна, неправдоподобна, что даже многоопытный Урфин, прочитавший в библиотеке изумрудного города множество книг по истории войн, разинул рот. В стране мигунов шла игра. Это было странно, неестественно, но это было так. Видно, войско дровосека и страшила уж очень надеялось на силу своих укреплений, что так беспечно вело себя перед лицом врага. А может быть, игроки не в силах были бросить неоконченную партию, где каждый из сторон рассчитывал на победу?